Глава 4. Бог начальствует над миром, не контролируя его. Когда происходит что-то ужасное, люди слишком часто повторяют, что Бог всем управляет или Бог знает, что Он делает. Знатоки Библии, желая доказать, что все происходит исключительно по воле Божьей, часто ссылаются на этот стих из Писания: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, глава 29, стих 11. Если они занимают такую позицию, им приходится верить в то, что любое самое грустное происшествие — это не зло, но добро. При этом, когда случается страшная беда или кто-то делает ужасное зло, мы начинаем удивляться, где же здесь Бог? Это закономерный вопрос, потому что есть предел боли, которую способно выдержать сердце человека. Роман «Хижина» понес это бремя. В нем поставлен такой вопрос и дан ответ на него. Где же был Бог в момент похищения и убийства Мисси? Торжество зла. Подобные ужасные события происходят в нашей жизни. 28 сентября 2008 года в телепередаче «48 часов» был показан часовой сюжет о двух мальчиках, которых похитил сексуальный маньяк. Одному из них было всего 11 лет. Когда преступник похитил его, связал, заткнул ему рот и потом месяцами издевался над ним. Его спасли через 4,5 года, и можно сказать, что этому ребенку повезло. В таких случаях чаще находят трупы или вообще ничего не находят. Это немыслимый ужас, поражающий семьи жертв. Автор «Хижины» предлагает нам задуматься о том, что делает Бог, когда происходят подобные кошмары. Он мог бы написать о Холокосте или геноциде в Африке или Восточной Европе, но он избрал убийство одного невинного ребенка, чтобы лишить нас возможности сказать: порой люди сами навлекают на себя невзгоды. Нам не следует так говорить никогда, но иногда мы пытаемся смягчить удар, когда наш ум не может вынести столкновение с человеческой жестокостью. Янг пожелал представить нам самую сильную боль из всех, что можно себе представить, дабы мы могли понять, как Бог участвует в подобных бедствиях. Я знал одного преподавателя семинарии, который утратил веру после того, как его маленький сын умер от какого-то заболевания. Все считали его преданным Богу человеком с твердой верой. Он учил целое поколение служителей церкви и, несомненно, говорил им, что Бог управляет всеми событиями. Точно я этого не знаю, но подобные представления настолько часто встречаются, что я могу это предположить. Я знал еще одного преподавателя семинарии, который учил, что Бог предопределяет все, что случается, а потому все события в нашем мире соответствуют Божьему замыслу. Но когда он потерял сына, его представление о Боге, зле и страдании радикальным образом изменилось. Я не вправе винить первого преподавателя. Если бы у меня умер ребенок, я мог бы не только утратить веру, но и впасть в безумие. Но я могу понять, почему второй преподаватель переменил свое сердце и ум. Однако сегодня я могу наблюдать среди молодых христиан новый всплеск веры в абсолютное провидение Бога, отражающийся в каждой мелочи жизни. Отвечая на мучительные вопросы о зле и страдании, они вспоминают слова гимна XVIII века: «За бурными невзгодами сокрыто улыбающееся лицо Бога». Другими словами, когда нас охватывает тьма, и мы видим только мрачное лицо страшного Бога, за этим сокрыт Бог, который улыбается, понимая, что наша боль исполняет Его благой замысел, и в итоге именно поэтому Он и навлек на нас страдания. Тысячи, если не миллионы молодых людей представляют себе Бога и зло подобным образом. Но что бы они ни думали, задаю я себе вопрос: если бы с ними случилась такая же трагедия, как у Мака? Из романа «Хижина» мы не можем узнать, чему именно Мака учили в семинарии, но я могу предположить, что там ему излагали всю ту же версию о провидении Бога, касающемся каждого события жизни. Именно так учат во многих, если не в большинстве семинарий, консервативного направления. И сторонники этих взглядов считают, что это соответствует учению Библии. Я сказал «считают», потому что сам я, как и автор «Хижины», сомневаюсь в верности этого утверждения. Хотя я не могу сказать, что представления о Божьем провидении, отраженные в «Хижине», лишены недостатков. Так что я хотел бы рассмотреть подробнее, как роман трактует вопрос об участии Бога в трагических событиях, и оценить мысли Янга с точки зрения богословия и Библии. Бог и зло. Три точки зрения. Сначала рассмотрим основные точки зрения на Божье провидение и проблему зла, встречающуюся у христиан. Если сказать кратко, эта проблема звучит так. Если Бог всемогущ и совершенно благ, почему в мире существует зло? Согласно одной традиционной точке зрения, восходящей к блаженному Августину, Бог управляет всеми событиями в мире, и ничто не может происходить вне рамок его замысла и его контроля. Это значит, что Бог задумывает и осуществляет каждое событие в мире. Как считал один из важнейших деятелей Реформации Жан Кальвин, Бог заранее предопределил даже грехопадение Адама и Евы, как и наше собственное. Сторонники этого взгляда не говорят, что Бог непосредственно творит зло, но что зло входит в его планы, и что Бог способствует его осуществлению, устраняя свою силу, которая могла бы его сдержать. Люди, которые так думают, часто обращаются к истории Иова, где Бог отнял свою защиту от страдальца и позволил обвинителю, сатане, поразить его бедствиями. Однако, даже если Бог и не совершает зла, он носит его в своих замыслах и способствует его осуществлению. Зло соответствует воле Божьей и необходимо для большего блага, которое не всегда доступно нашему пониманию. Многие люди черпают великое утешение в этой мысли, когда переживают бедствия. В конце концов, если страдание входит в замысел Бога, оно не может быть бессмыслицей. А если отказаться от мысли об участии Бога, событие теряет всякий смысл. Вторая точка зрения, которой придерживались многие христиане на протяжении веков, заключается в том, что Бог ограничивает свой контроль, чтобы дать место свободной воле человека. Бог пожелал предоставить человеку свободу сказать «да» или «нет» его любви. И когда появляется зло, это следствие человеческой воли, но не воли Божьей. Богу приходится это допускать, поскольку его вмешательство ограничивало бы нашу свободу. Это не значит, что Бог никогда не вмешивается в ход событий, чтобы предотвратить зло. Скорее можно сказать, что он не всегда его предотвращает. Почему? Мы не знаем. Возможно, Бог здесь полагается на нашу помощь, ожидая, что мы сами будем ставить границы злу и поддерживать Бога молитвой. Но мы не можем сказать ничего определенного про каждый конкретный случай. Мы можем лишь с уверенностью сказать, что зло всегда противоречит воле Божьей. Третий взгляд представлен так называемым богословием процесса. Согласно этой точке зрения, Бог не всемогущ и потому не может остановить зло, так что люди страдают не по его вине. Это представление резко отличается от взглядов большинства христиан и, похоже, появилось в XX веке. За ним стояло стремление спасти репутацию Бога перед лицом геноцида и других ужасающих событий истории. Большинство христианских богословов отвергает подобные представления, потому что они подрывают надежду на окончательную победу Бога и победу добра над злом. Однако эти представления повлияли на многих христиан, в том числе и некоторых мирян евангелического направления, через такие книги, как «Если дурные вещи случаются с хорошими людьми» Гарольда Кушнера, 1993 год. Мысль Кушнера можно передать так: «Дурные вещи случаются, потому что Бог не в силах их предотвратить». Это прямо противоположно представлениям Августина, что Бог управляет всем. Хижина и проблема зла. Какой же ответ дает автор «Хижины» на вопрос о Боге и зле? Он не так прост. Этот ответ требует углубленного размышления и оставляет место для тайны. В самом начале книги автор дает нам понять, что маг хотя бы отчасти утратил веру в Бога. Мы не знаем, что именно произошло, но видим, что герой не в ладах со своей верой. Роман косвенно говорит нам о том, что семинария породила у Мака больше новых вопросов, чем ответов. У него нет четкого понимания, во что же он верит на самом деле. Тем не менее, Мак не отказывается от христианской жизни. Не живут ли многие из нас в подобном состоянии? Если мы будем честны, мы можем признать, что большую часть времени ощущаем себя примерно так же. А затем любимую дочку Мака похищают и убивают. И от его хрупкой веры в Бога, похоже, не остается почти ничего. На протяжении нескольких месяцев главный герой сердится на Бога и мучается сомнениями относительно его доброты, но Бог по своей милости вмешивается в эту ситуацию и приглашает Мака к общению, которым открывает мучимому сомнениями герою свой характер. И главная тема бесед Бога с Маком — это зло и страдания невинных. Маку нужно немало времени, чтобы уловить суть этих ответов, а их понять непросто. Большинство из нас, подобно Маку, пользуются готовыми накатанными путями, размышляя о Боге и зле. Бог либо имеет ко всему прямое отношение, либо не имеет никакого. Мы достаточно много знаем, чтобы отделаться таким ответом, который произносит Бог в фильме «Бандиты во времени». На вопрос, почему он допускает зло, Бог задумчиво отвечает: «Полагаю, это связано со свободой воли». Такие слова может произнести почти каждый из нас. Однако автор «Хижины» рассматривает эту тему гораздо глубже. И хотя нам может показаться, что его ответ отличается от всех трех перечисленных выше вариантов, он ближе всего к представлению о Боге, который ограничивает себя и допускает зло, чтобы не лишать нас свободы. В ходе разговоров с Богом Мак задает собеседнику вопрос, в котором слышится обвинение: мог ли Бог предотвратить трагедию, случившуюся с Мисси? Это наиважнейший вопрос, и Бог не уклоняется от ответа. Мог ли я предотвратить то, что случилось с Мисси? Мой ответ — да, мог бы. Ой, мы поражены этим ответом вместе с Маком. Что же это значит? Значит, Бог во всем виноват? Нет, виноваты мы, все вместе. Бог объясняет, что Он, три божественных лица, поставил себе границы. Мы ограничиваем себя из уважения к вам. Бог объясняет, что Он не останавливает многое из того, что мог бы. Бог хижины не занимается постоянным ремонтом этого мира. Он не ставит преград для многих злоупотреблений свободной волей, потому что уважает нашу свободу и наш выбор. Макс спрашивает: так почему же ты все не исправишь? Я имею в виду землю. Бог отвечает: потому что мы отдали ее вам. А вы можете забрать ее обратно? Продолжает вопрошать Мак. Конечно, можем. Но тогда история закончится до назначенного срока. Мак в недоумении смотрит на Иисуса, который произнес эти странные слова. И Иисус терпеливо объясняет: я никогда не направлял ваш выбор, не заставлял вас делать то или иное, даже в тех случаях, когда вы творили что-нибудь разрушительное или бесполезное для себя и других. Наслаждение своей воли — это как раз то, чего любовь не делает. Истинные взаимоотношения отличают смирение, даже когда ваш выбор бесполезен или неверен. Вот с чего начинается ответ на вопрос, почему в Божьем мире так много зла и страданий невинных. Ради любви Бог ограничивает свою власть. Он как бы связывает себе руки ради нас. Он не желает нас контролировать, подобно тому, как добрые и любящие родители стараются избежать контроля над жизнью своих взрослеющих детей. Он указывает направление, однако он не принуждает. Я, правда, не совсем уверен в том, что настоящая любовь никогда никого не вынуждает что-то сделать. Мне кажется, автор «Хижины» заходит слишком далеко, говоря о самоограничении власти Бога ради нашей свободной воли. Это слишком близко к деизму, отрицающему участие Бога в истории, или к богословию процесса, где предполагается, что Бог не имеет власти преодолеть зло. По крайней мере, в одном месте романа прямо говорится о том, что Бог вмешался ради предотвращения великих трагедий, хотя люди о том и не подозревают. Может показаться, что это противоречит тому, что Янг говорит во многих других местах. И здесь мы сталкиваемся с невообразимой вещью. Сразу после слов о том, что Бог нас не принуждает, Иисус говорит Маку, что Бог смиряется перед нами. Мы не часто слышим такие слова в проповедях. Изумленный Мак спрашивает: как это возможно? С чего бы Творцу Вселенной смиряться передо мной? Потому что, отвечает Бог, мы хотим, чтобы ты вошел в наш круг взаимоотношений. Мне не нужны рабы, покорные моей воле. Мне нужны братья и сестры, которые будут жить вместе со мной. В этом хижина глубже заглядывает в проблему зла и идет дальше традиционного объяснения свободы воли. Бог, которого показывает нам хижина, не просто ограничивает себя, он отказывается от управления и передает его нам. Так что мы получаем способность его любить или причинять ему боль. У меня это вызывает некоторые сомнения. Мне кажется, это слишком, когда Мак восклицает: «Господь и слуга». От этого он еще больше: «Бог мой слуга». Здесь есть доля истины, но автор, несомненно, мог бы выразить ее более удачно. Бог Библии любит нас и заботится о нашем благе, но Он всегда остается нашим Господом и Повелителем, всегда любящим и желающим нам добра. Он наш Бог, и мы должны Ему поклоняться и смиряться перед Ним. Таким образом, присутствие зла в благом мире, сотворенном Богом, отчасти можно объяснить тем, что Бог ограничил свою власть ради нашей свободы. В хижине говорится, что Бог вынужден отказаться от попыток пресечь всякое зло и устранить страдания из нашего мира. Почему? Это тайна. Говоря об этом с Маком, Бог ссылается на цели, которые ты, вероятно, не способен понять сейчас. Другими словами, у Бога есть свой замысел, и этот замысел включает в себя уважение к нашей свободе, но почему он иногда вмешивается в ход событий, нам пока не дано понять. Значит, Бог мог бы предотвратить смерть миссии, он был в силах это сделать, но по каким-то неведомым причинам в данном случае он не мог вмешаться. Несомненно, Бог подчиняется правилам, которые знает только он сам. Почему же ограничения, которые Бог наложил на свою власть, и наша свободная воля порождают столько мерзких и бесчеловечных поступков, которые причиняют боль даже самому Богу? Что у нас не в порядке? В хижине нарисована довольно мрачная картина нашего мира. Бог передал этот мир нам, и мы устроили здесь великий беспорядок. Мы заявили о своей независимости и решили, что понимаем добро и зло лучше, чем Бог. Богословы называют это грехом гордыни или идолопоклонством самому себе. Мы поставили себя на место Бога, хотя совершенно не способны играть эту роль. По словам Блеза Паскаля, мы короли, сидящие на покосившихся тронах и держащие в руках сломанные скипетры. Мы ограничены и живем после падения. Бог сотворил нас по своему образу и подобию и дал нам власть над всем творением. Но мы взбунтовались против своего Творца и разрушили все, что нас окружает, и самих себя. Бог как бы отвечает человеку, требующему для себя независимости: «Если ты захочешь обойтись без нас, пожалуйста». Эти слова могут показаться холодными и жестокими, но что еще может сделать Бог? Что еще может сделать родитель, который с болью смотрит, как его взрослый ребенок злоупотребляет своими правами, чтобы разрушать себя и других? Разумеется, это не значит, что Бог отказался взаимодействовать с нами. Весь роман «Хижина» посвящен искуплению. Бог спасает этот бунтующий мир, но Он не хочет отнять у нас свободу. Божий замысел относительно зла. Так где же Бог, когда происходят кошмарные события? Сидит и наблюдает? Издали дает нам указания, не вмешиваясь в ход событий? Это не так. Хижина говорит нам, что Бог намерен спасти мир, обратив зло в добро. Бог говорит Маку: «В мире должны происходить всякие события, даже если они делают тех, кого я люблю, участниками ужасных трагедий». Другими словами, по каким-то причинам Бог не может вмешаться в ход событий прямо сейчас и устранить зло, но Он сделает это в надлежащее время. Эта жизнь всего лишь преддверие великой реальности. Никто не достигает верха своей способности в этом мире. Это просто подготовка к тому, что было задумано папой. Уильям Янг говорит о существовании надежды. Бог не предоставил нас самим себе окончательно. Во-первых, это надежда для тех, кто страдает без вины. Мы видим, как миссия играет и веселится на небесах. Она пребывает в мире с собой. Похоже, если бы ей предоставили возможность вернуться в земную жизнь, она бы от этого отказалась. Радость небес перевешивает все страдания в мире. Во-вторых, Бог заставляет зло порождать добро. Хотя само зло не становится от этого благом. Папа сплетает изумительный гобелен. Только папа в силах разобраться со всем этим, и она делает это с непередаваемым изяществом. Кроме того, Бог говорит: из того, что я в совершенстве умею извлекать добро из невыразимых трагедий, не следует, что я эти трагедии и провоцирую. Бог не готовит все происходящие в мире события и не всегда определяет их ход, но Он продолжает управлять всем нашим миром. С любовью и могуществом Он ткет изумительный гобелен, извлекая добро из зла, но это не делает зло менее ужасным. Бог говорит Маку, что в этом мире все не так, как должно было быть. И виноваты в этом мы сами, а не Бог. Бог имеет власть управлять нами так, чтобы мы не могли делать зло, но по причинам, лежащим вне нашего понимания, Он в настоящий момент эту власть не применяет. Это имеет отношение к замыслу Бога вовлечь как можно больше людей в Его круг любви, а любовь лишена принуждения. В настоящее время Бог обращает то зло, которое мы делаем, в добро. Таким образом, в согласии с теми христианами, которые верят в Божье провидение относительно любой мелочи жизни или в полный контроль Бога над поступками человека, в хижине утверждается, что Бог руководит тварным миром, и ничто не происходит без его дозволения. Но, в отличие от них, Бог не управляет миром и не контролирует любое событие. Людям дана свободная воля. Зло – исключительно дело наших рук, оно не входило в Божий замысел. Но, опять-таки, в согласии с теми, кто верит во всеохватывающее провидение, хижина утверждает, что Бог способен произвести добро из зла и всегда это совершает. Хотя автор хижины близок к богословию провидения, которое делает акцент на свободной воле и самоограничении Бога, он утверждает, что Бог способен осуществить свой замысел, несмотря на наше сопротивление, или даже если так будет нужно, без нас. Но он также говорит, что Бог никогда не вынуждает человека делать зло. В согласии с богословием процесса автор хижины говорит, что Бог благ, но не использует свою власть, чтобы предотвратить зло. Это позволяет соединить благость Бога с его величием. Божье величие – это его доброта. Но в отличие от богословия процесса, автор хижины утверждает, что Бог одержит победу над злом. Однако в согласии с богословием процесса он говорит, что Бог никому не навязывает своей воли. Образ Бога, соответствующий Библии. Я убежден в том, что представление об участии Бога в жизни мира и страдании, отраженные в романе «Хижина», соответствует Библии и разуму, хотя порой автор допускает крайности, и это дает мне огромное утешение. Что же мы можем сказать, если сравним образ Бога хижины с образом Бога Библии? Прежде всего, стоит вспомнить, что в Библии мы найдем различные образы Бога. С одной стороны, это Бог, наделенный огромной властью, который все держит под контролем. Так, например, Господь говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Книга пророка Исаии, глава 45, стих 7. Книга Бытия, глава 45, содержит утверждение, что Бог намеренно устроил так, что Иосиф был продан в рабство, чтобы он занял высокий государственный пост в Египте и мог спасти свой народ от голода в неурожайные годы. Так что некоторые библейские авторы явно говорят, что Бог – причина всех событий. С другой стороны, когда Моисей просит Бога явить свою славу, Бог проходит пред его лицом, говоря: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Исход, глава 34, стихи 6 и 7. И, обращаясь к народу через пророков, Бог постоянно призывает его отказаться от дурных дел, мерзких для Бога. «Тогда приидите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 18 по 20. А в книге пророка Иезекииля мы читаем: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Если же говорить о Новом Завете, то в центре него стоит Иисус, Бог во плоти. Это откровение дает ключ к пониманию всей библейской истории с ее образом Бога. Бог Иисуса – это любящий Небесный Отец, который желает добра всему творению. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Бог не хочет, чтобы кто-либо подвергся вечному наказанию, но желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию Бога. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4, второе послание Петра, глава 3, стих 9. Иисус проливал слезы, глядя на Иерусалим и думая о неверии его обитателей. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 41 по 44. Не всегда легко примирить между собой эти разные образы Бога. Но поскольку я христианин, я верю, что мне следует в первую очередь полагаться на откровение о Боге в Иисусе и смотреть на все другие образы Бога в свете этого откровения. Из Библии следует, что Бог дал нам свободу и позволил нам совершать великие злодеяния, которые прямо противоречат Его воле. После того, как Адам и Ева оказали Ему непослушание в Эдеме, Бытие, глава 3, Бог испытывает скорбь, а затем сожалеет о том, что сотворил людей. Бытие, глава 6, стих 6, потому что они следуют злыми путями. Так что вряд ли это подтверждает точку зрения, согласно которой зло изначально входило в замысел Божий. Неужели Бог сам подготовил такой ход событий, который вызывает у него глубокое сожаление? Библия показывает, что виновники зла и жестокости – люди. Новый Завет, например, послание к римлянам, глава 1, недвусмысленно говорит о том, что тяжесть ответственности за зло лежит на человеке. Вправе ли мы думать, что Бог не несет ответственности за все те ужасы, которые совершают люди? Поскольку Бог предупреждает людей о зле и ненавидит зло, можем ли мы говорить, что Он же Сам это зло посылает? Иисус научил Своих учеников молиться Богу о том, чтобы Божья воля совершалась и на земле, как на небе. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Какой смысл имела бы эта молитва, если бы все происходящее соответствовало Божьей воле? Я думаю, что хижина соответствует Библии и доводам разума, когда она показывает, что человеческие грехи вызывают у Бога подлинное недоумение и сожаление. В целом, библейское откровение не учит нас тому, что Бог тайно осуществляет зло в мире. Тем не менее, Бог управляет всей историей, включая мировое зло. Бог принимает решение, что делать со злом. Но лучше не говорить, что Бог управляет всеми событиями, потому что это может породить неверные представления. В итоге, в мире существует зло, хотя Бог не творит зла. Лучше сказать, как это следует из хижины, что Бог начальствует над миром, но не контролирует мир. Любая другая картина даст иной образ Бога, который в лучшем случае либо не всегда добр, либо не всесилен.